Глава 38. Выбраковки. «Помогите! Эти вонючие еврейки не хотят идти добровольно!» Мария Мандель. В ходе судебного процесса по делу Марии Мандель о военных преступлениях значительное внимание было уделено ее активному участию в процессе выбраковки. На лагерном жаргоне выбраковка означала «отбор на смерть». В случае Марии выбраковка выглядела как отбор слабых женщин в газовые камеры во время общих перекличек, а также отбор больных женщин в больничном блоке. Мария также принимала участие в общих отборах из числа заключенных, прибывших по железной дороге в Аушвиц. Многие позже рассказывали, что Мандель присутствовала почти при каждом отборе заключенных для отправки в газовую камеру, причем активно участвовала. Такие отборы происходили не реже 2 раз в месяц, обычно с Менгеле, Таубером и Дрекслер. Мария отрицала причастность к выбраковке на перекличках. Как Оберауфзерин, главная надзирательница, и Лагерфюрерин, начальница лагеря, я не имела никакого отношения к этому массовому уничтожению прибывших евреев. У меня даже не было доступа к местности, где находилось оборудование для истребления. Крематорий я видела только во время его строительства. Позже Мандель утверждала, что заключенные, отобранные для смерти, были больны или имели пометку СБ — особое обращение, и что этот статус определяли врачи, а не она. Одним из самых уличающих доказательств против Мандель стал документ от 21 августа 1943 года, на котором стоит ее подпись. Это список смертников. 498 еврейских женщин из Греции, отобранных для газовой камеры с пометкой ГУ. Гезондерте Унтербрингунг или Гезондерт Унтергебрахт — особое размещение, что означало смертный приговор. Польское подполье в лагере узнало об этом списке и организовало его кражу из лагерной канцелярии и тайную передачу связным. Выбраковка из привезенных греков была обусловлена тем, что 2 охранника СС подхватили тиф во время эпидемии, охватившей женский лагерь Биркенау. В поисках свободного барака Менгеле приказал Марии отправить гречанок, занимавших этот барак, в газовые камеры. Затем планировалось продезинфицировать этот барак, перевести туда следующий барак и таким образом пройти через весь лагерь. Один из наблюдателей позже заметил, что когда Мария подписывала листы со списками умерших для газовой камеры, это выглядело как нечто противоположное списку Шиндлера. Никто бы не хотел оказаться в этом списке. Позже Мария сознательно пыталась скрыть свое причастие к выбраковке. Мария Зуманская, работавшая в лагерной канцелярии в отделе записей, вспоминает, что 11 сентября 1943 года ее вызвали в кабинет к Мандель, где ей вручили список из примерно 1000 заключенных женщин и приказали распределить их в те камеры, которые были помечены как СБ, особое обращение, или казнь в газовой камере. Мне было приказано удалить эти списки без следа, соскоблить их лезвием бритвы и записать вместо них «Ферштобен», мертв.